Расплата. 3 дня просидел Феникс в лаборатории, углубившись до того в свое занятие, что не видел и не слышал ничего, что происходило в его доме. Правда, и лаборатория была устроена так, что туда не доходили ни звуки, ни шум. После 3-дневной работы граф получил, наконец, кусок пасты, сделал из нее несколько шариков и положил один из них в круглую хрустальную коробочку с золотой крышкой. Дело его было окончено, но самое главное оставалось еще впереди. Он вышел в свой кабинет несколько усталый и измученный. Сегодня был назначен отъезд Потемкина из Петербурга. Надо было торопиться. Граф подошел к стене и дернул шнурок звонка. На этот звонок явился Петруччо. «Вы были, как я приказал вам, в Таврическом дворце 3-го дня и сказали Тубине, чтобы он пришел ко мне сегодня», — спросил у него граф. «Я был в Таврическом дворце», — ответил Петруччо, — «но не мог ничего сказать Тубине». «Почему же, если я приказал вам?» «Потому что Тубине отправлен по этапу до границы и будет выслан навсегда из России». «За что?» «За свидание, устроенное им для Кулугина с девушкой, порученной его надзору». Граф вздохнул облегченно. Он подумал, было не открылось ли как-нибудь похищение документов, но ответ Петруччо успокоил его. «А Кулугин?» – спросил он. «Прямо из-под ареста отправлен в действующую армию». Феникс не мог сдержать при этом известие улыбку удовольствия. Уже то, что Тубине был выслан за границу, было чрезвычайно приятно, потому что благодаря этому исчезал один из участников похищения документов, способный как-нибудь выболтать лишнее. Но отправка Кулугина прямо из-под ареста в действующую армию совершенно развязывала Фениксу руки. По чеку Кулугин мог получить только лично, потому что чек был без передоверия. По почте денег ему тоже не вышлют, так как почты не было в действующей армии. Для дела же, которое предстояло выполнить графу Фениксу по условию с банкиром, ему достаточно было сообщницы, находившейся в Таврическом дворце. «А девушка», — проговорил он, — «она была прощена за это свидание?» «Она посажена во строк». «Во строк?» — отступая, переспросил Феникс. «Но ведь во строк сажают только преступников». «Она и посажена как преступница». «Что же она сделала?» «Выдала себя за другую благодаря своему сходству с ней». При этих словах обычное, свойственное до сих пор графу Фениксу самообладание вдруг оставило его. Смертельная бледность покрыла его лицо, и дрожь пробежала с головы до пят. «А это другая», — чуть слышно упавшим голосом произнес он. «Она была освобождена князем Бессменным из подвала вашего дома». «Значит, все открыто». «Отчего же вы не сказали мне о таком важном случае?» «Вы не приказали беспокоить себя, вы сидели в вашей лаборатории». «А госпожа Лубе?» «Госпожа Лубе скрылась из дома в ту минуту, как ей не удалось воспрепятствовать освобождению девушки. С тех пор она исчезла». Граф Феникс нервно прошелся по комнате. «Нам надо сделать то же самое. Мы сегодня же должны выехать». «Едва ли это будет возможно», — возразил Петруччо. «Наш дом оцеплен, вас уже ищут». «Ищут меня?» — снова задрожав, простонал Феникс. «Ищут меня? Значит, здесь были?» «Были и обыскали весь дом. Вас не нашли благодаря тому, что дверь в лабораторию замаскирована слишком искусно. Но у всех выходов стоят сторожевые. Все равно вам выйти нельзя». «Значит, я пойман». «Пойман», — повторил Феникс, сам не зная, что бормочет. «Все потеряно. Все. Все. Да, там во строге все разболтает. Да, но я могу сказать, что она лжет». «Ведь я же ни одним словом не обмолвился вам, Петруччо, что девушка у меня спрятана. Вы мне не говорили этого. И никто вам не говорил. Это было сделано потихоньку от вас. Значит, могло все совершиться и потихоньку от меня. Я мог не знать этого. Все это сделала мадам Лубе. А я ничего не знал. Я приютил только мадам Лубе. Слышите ли, Петруччо, я ничего не знал. И кто станет обвинять меня, тот лжет. Тот лжет. Вот и все». «Я сейчас еду к французскому послу и буду просить его защиты. О, Потемкин нынче вовсе уже будет не так силен, как прежде. Есть князь Платон Зубов. Я найду себе помощь. Я еду сейчас к французскому послу». «Но вы забываете сторожевых у всех дверей», — остановил его Петруччо. «Как только вы покажетесь, вас возьмут». «Кто эти сторожевые? Полицейские?» переодетый на тот случай, если вас нет действительно в доме, и вы вернетесь, так чтобы вы вошли сюда, ничего не заметив».